Глава 22. Время умирать. «Разве мы знакомы?» Вместо приветствия хмуро возразил я. Не сказать, что я боялся его, но опасения он вызывал, несомненно. На меня нахлынула гамма чувств по отношению к предводителю шакалов. Шмель сделал еще пару шагов и, остановившись в 2 метрах от меня, криво усмехнулся. «Первый уровень?» Протянул он с какой-то странной ухмылкой. «У тебя зеленая лояльность, награжден черной меткой и совсем без памяти. Вот дерьмо, знал бы я, что такое возможно. М-да, любопытно получилось». Я не отвечал. «А что мне ему сказать?» Он некоторое время молчал, словно смакуя свои слова. «Как тебе цитадель?» Шмель раскинул руки в стороны, словно бы демонстрируя все то, что здесь было создано. «Впечатляет». Сухо ответил я, даже не обратив внимания на то, что происходило по сторонам. «А ведь все это ты придумал», — с готовностью произнес Шмель. С его жесткого лица не сходила какая-то самодовольная улыбка. Он потер ладонью щетину на подбородке, снова усмехнулся. «Откуда ты меня знаешь?» — напрямую спросил я. «Музыкант, глушитель стоит?» Вместо ответа он зачем-то обратился к контролеру. «Все под контролем». «Хорошо, ты свободен», — тот махнул ему рукой. «А ты, Артем, иди за мной, нам есть о чем потрещать». Я не двинулся с места, хотя мне очень хотелось. «Я могу и не просить, а просто дать команду, и тебя потащат мордой по грязи», — негромко добавил предводитель шакалов. Такая перспектива меня не устраивала. Я неуверенно зашагал следом за ним. Колено мгновенно отозвалось болью, но я уже немного привык. Обернувшись, я заметил, что нас сопровождают 2 прекрасно экипированных бойца, у которых даже идентификаторы были пустые, без имени, без уровня, даже специальности не было. Шмель неторопливо шел вперед, лениво посматривая по сторонам. У меня в голове крутилась мысль. Когда я видел его в ущелье, у него же вроде был 13 уровень, а сейчас сразу 19-й. Разве можно так быстро прокачаться на таком высоком уровне? «Внимание! Зафиксировано воздействие ауры подавления 3 уровень. Ваши основные параметры снижены на 20%. Время действия бессрочно, пока вы находитесь в поле действия объекта Шмель». «Это что за херня такая? Что за аура подавления? Способность?» «Тебя что-то удивляет?» Он остановился и взглянул на меня с пренебрежением. Ответа взять было негде, а спрашивать я не собирался. Отвечать не стал, просто качнул головой, а он двинулся дальше. Так продолжалось несколько минут. Мелькали какие-то строения, дома. Попадались вооруженные патрули. Двигался транспорт. Пару раз я даже видел магазины. Здесь были арсенал, столовая и даже полноценный госпиталь. Шмель продолжал идти, словно совсем забыл про меня. Что-то не похож Шмель на слетевшего с катушек отморозка. Может быть, с головой у него и не все в порядке, но передо мной явно не безмозглый кретин. Много кто отзывался о нем негативно. Но так ли это на самом деле? Или же он старательно изображает из себя кого-то другого? А может, я ошибаюсь? Наконец-то он остановился и уставился куда-то вперед. Я выглянул из-за его плеча и открыл рот от удивления. Впереди была довольно большая асфальтированная площадка, на которой в данный момент производилась сборка какого-то крупного транспорта. Пока еще сложно было сказать, что это будет. Было готово только массивное шасси. Там были краны, множество самых разнообразных деталей и инструментов. Там работали люди, собирали что-то, переносили. Работа кипела. «Что это такое?» — спросил я, спешно соображая, что это может быть. «Это мой билет отсюда», — хрипло ухмыльнулся Шмель, любуясь строительством. «В каком смысле?» Он повернулся ко мне, посмотрел в глаза. «Жаль, что ты все забыл», — вздохнул он, затем добавил. «Ты разве еще не понял? Бастион — это тюрьма. Нет, конечно, не в прямом смысле. Прошло много лет, но никто ничего не помнит. Кто-то уже был здесь, а кто-то попадает сюда и остается, как мы. Я не понимаю, что ты говоришь». Шмель не походил на философа, но говорил какими-то загадками. «Бастион появился не просто так, не сам по себе, а в результате катастрофы глобального масштаба, которая и вызвала все то, что ты видишь. Раньше здесь был обычный мир, обычные люди». «Ничего нового ты мне не сказал», — фыркнул я. «Я это уже слышал и не раз». Те, кто погибли во время катастрофы, обрели другую жизнь здесь, но уже в самом бастионе. Все в разное время, из разных городов. Он огромен, включает в себя целую страну, захватывая части других государств. Но у бастиона есть границы, через которые пройти невозможно. Тот, кто сюда попал, обречен остаться здесь навсегда. А я этого не хочу. И поэтому ты рассчитываешь прорваться к центру бастиона, чтобы его уничтожить? Я бы выразился по-другому. Только захватить. Захватить для того, чтобы уйти отсюда. А разве это вообще возможно? Шмель снова усмехнулся. Ну, тебе же это как-то удалось. Хотя это невероятно. А потом ты зачем-то вернулся обратно. Да не один, а с целой научной группой. Группа? Где Линда? Напрямую поинтересовался я. А это важно? Для меня крайне важно. Ну еще бы. Все-таки это твоя жена, так ведь? А, ты же не помнишь. Услышанное просто оглушило меня. С тем же эффектом можно было наложить на меня пластырь. И я не сразу нашелся, что ответить. Как? Как это может быть? Пробормотал я, вытаращившись на него изумленными глазами. Такого я вообще даже представить не мог. Линда? Моя жена? Ага. А твоя фамилия Самсонов? Ты сотрудник научно-исследовательского института. И появление твоей группы все в бастионе вверх дном перевернуло. Растрясло систему. Это почему же? Я все еще был в шоке и не мог поверить. Но почему-то я почувствовал, что это правда. «Потому что вы принесли с собой экспериментальное устройство, способное воздействовать на структуру самого бастиона. Ты ведь был в кластере 17/7К, так ведь? Видел, во что он превратился?» «Да, видел. И что?» «Это был эксперимент. Прямое доказательство того, что можно покинуть этот дерьмовый бастион. Сломать его к хренам, понимаешь? А что будет с остальными? Всеми людьми?» «Кто не последует за мной, скорее всего, погибнут. Точно погибнут. Это вызовет когнитивный дисбаланс. Но это же тысячи человек. Ты об этом подумал?» «Объектов», — небрежно поправил он, при этом даже содрогнувшись. «Ты никак не поймешь, что именно тут происходит, да? Что же, я объясню. Все те, кто топчут этот паршивый бастион, уже мертвы. Кто-то год, а кто-то десятки лет». Все существующие здесь объекты – это как проекции реальных людей, живущих на этой территории до катастрофы. До бастиона. Доступно излагаю. Чушь. Как они могут быть мертвы? Я указал на людей, работающих на площадке. На пулеметчиков на вышках. Слепки. Записанные системой копии. А как ты думаешь, почему они ничего не помнят? Да как раз для того, чтобы не было дисбаланса. Объекты должны понимать, что все это норма. Привычное положение вещей. Тут все равны. Разница лишь в том, кто раньше очнулся, кто лучше прокачался. Взгляни на меня. Уровень видишь? 19-й. А ты первый. Как думаешь, почему? Аномалия бастиона. Меня называли навигатором. Кто? Кокос? Этот фанатик и глупец? Расхохотался Шмель. Ну, может, еще пара таких же, как он, да? Это все полная чушь. Якобы бастион выбрал для своей защиты объект, наделив его особыми полномочиями. Бред. Бастион нельзя понять. Но его можно сломать, что я и хочу. Для меня и многих других это просто тюрьма. Понимаешь, почему это так важно? Я не ответил. Признаюсь, сам не до конца понял, что за навигатор такой. И почему он такой особенный. Вообще, вся эта история была напичкана логическими дырами, из-за которых общая картина никак не могла обрисоваться полностью. Каждый давал мне крупицу информации, которая не вязалась с другой информацией. Неважно. Но ломать неподвластную нашему пониманию систему такого масштаба, невзирая на других, это жестоко и глупо. «В прошлый раз ты думал иначе», — рьяно возразил предводитель шакалов. «Ты был со мной и придерживался того же мнения. Мы были вместе. Ерунда». «Нет, память сыграла против тебя. Шмель, чего ты от меня хочешь?» «Говори как есть, без увиливаний, без шелухи». «В группе вас было шестеро», — твердо произнес он. «Двое давно у меня. Один погиб при побеге. Ты здесь. Я не могу найти еще двоих. Где они?» «А что будет, если я откажусь делиться информацией?» — заявил я, глядя ему прямо в глаза. Информация у меня была отрывочная, но ведь Шмель этого не знал. Повисла напряженная пауза. Лидер шакалов словно бы выбирал подходящие слова, чтобы донести суть коротко и ясно. «Мне очень этого не хотелось бы». Видно было, что он с трудом сдерживается, и это меня сильно напрягло. Что-то тут не так. «С тобой я быстрее найду верное решение и сломаю систему», — продолжил Шмель. «Ничего не удержит меня здесь. Я сыт по горло этим бастионом». «Говоришь, реальный мир существует?» «Да, хотя у меня нет доказательств. Границу бастиона так и не нашли, хотя я отправлял сотни разведчиков во все кластеры. И ничего, но я точно знаю, что ты смог, ты выбрался». «Тогда почему я вернулся обратно? Зачем?» «Мне остается только догадываться». «Значит, не имея доказательств, ты хочешь разрушить все это и, невзирая на жертву, выбраться самому в мир, который, может быть, даже не существует?» «Да, но я уверен. И к тому же, кто мне помешает? Я не хочу тебе помогать, но и вставать на твоем пути тоже». Шмель побагровел, сжал кулаки. «Дьявол, Артем!» Взорвался он. Экипированные бойцы справа и слева от меня даже отшатнулись. «Я не понимаю, какого черта с тобой произошло? Мы же были вместе. Тебе что, не только память отшибло, но заодно и мозги промыло?» «Все с моими мозгами нормально», вспылил я, не сдержав эмоций. «Я не помню, кем ты был для меня, но сейчас ты тиран и маньяк». «Маньяк? Да ты охренел! Не хочешь помогать? Значит, не мешай!» Лицо Шмеля перекосило от злости и отчаяния. «Просто дай информацию, и можешь валить, куда вздумается. Где часть оборудования, которая была с тобой?» «Не знаю я, не помню ничего». «Врешь! Ваша группа разделилась, и у каждого была часть устройства. У тебя тоже был элемент питания». Шмеля натурально понесло. «И еще! Эта сука Линда куда-то дела модулятор. Ее взяли уже без нужной мне вещи. Не называй мою жену сучкой». Я мгновенно вскипел, дернулся к нему, но меня тут же ухватили за руки. Двинули по ногам, отчего я упал на колени. Нога снова взорвалась болью. «Да ты дурак!» – заорал Шмель. «Я тебе решение предлагаю». От шакала во все стороны устремилась какая-то энергия, от которой у меня даже в голове загудело. «В задницу иди со своими решениями. Ты даже не знаешь, что можешь натворить. Ты спятил». «Да ты! Я заставлю тебе рассказать мне все, что ты знаешь, чего бы мне это ни стоило. Я слишком долго искал пути отхода. Из-за того, что у тебя отшибла память и мозги съехали, я останавливаться не буду». «Ага, удачи!» — крикнул я. Затем оттолкнул локтем бойца слева. Мне тут же двинули кулаком в ухо, отчего мозг встряхнуло так, что аж в глазах потемнело. «Ты будешь делать то, что я скажу! Да хрен тебе по всей морде!» «Пробка!» — рявкнул Шмель, глядя на меня взбешенным взглядом. Меня с чудовищной силой откинуло в сторону каким-то кинетическим ударом так, что я едва шею не сломал, ударившись о стену здания. Что-то хрустнуло. Вспыхнула боль, но я даже не понял, где именно. «Отвечай!» — он двинулся ко мне. «Где составные части научного оборудования?» «В задницу иди!» «Шокер!» Тело сковал мощный электрический разряд, отчего у меня даже в костях заболело. Меня сжало в кокон, а через пару секунд отпустило. Кожу обожгло разрядом электроэнергии. Все тело мелко подрагивало, меня сковал озноб. Мозг не понимал, что происходит с телом. «Говори!» От злости, потерявший над собой контроль Шмель, выглядел как обезумевшее животное. «Мне нужна информация!» «Отвали, гондон!» Кое-как прошептал я, пытаясь сесть. Кажется, мышцы верхней и нижней челюсти почти перестали мне подчиняться. «Скрутка!» В ярости заорал шакал. Правую руку и левую ногу словно ухватили невидимые руки и принялись выкручивать, тянуть в разные стороны. Что-то щелкнуло в спине. Затем я отчетливо услышал хруст собственных костей и суставов. Это было так больно, что я едва не отключился от обжигающей разум боли. Случайно прикусил язык, почувствовал металлический вкус крови. Болело все, и одновременно тело сковало странное ощущение, отбрасывающее боль на задний план. Шакал, видимо, осознав, что едва не убил меня, остановился в нерешительности, глядя на меня выпученными глазами. Да он реально псих, больной маньяк, отморозок. «Хирурга ко мне! Живо!» — заорал Шмель одному из бойцов. Тот сорвался с места и рванул в ближайшее здание. А я лежал у стены в неестественной позе, скорчившись от адской боли, и даже не мог пошевелиться. «Внимание! У вас критическое состояние здоровья. 2 из 100. Требуется срочная медицинская помощь». «Вот зачем ты меня вынудил?» Шмель поколебался, подошел и присел рядом, глядя на торчавшие из моих ран сломанные кости. Правая рука и левая нога превратились в жуткую мешанину мяса и костных обломков. И кажется, у меня был сломан позвоночник. Я только сдавленно простонал. Мозг работал в аварийном режиме. Боль затмила собой все. Ни о каком здравом смысле и речи быть не могло. Сознание было чистым, но разум был готов отключиться. Еще немного, и я отключусь. А там и до смерти недолго. «Ты, приведи Линду, живо!» – скомандовал он другому бойцу. Второй конвоир кивнул и бросился в противоположную сторону. «Артем, ты прости. Мне нужно, очень нужно!» Шмель сидел рядом, положил тяжелую ладонь на плечо. «Слушай, ну помоги мне, или все закончится плохо. Давай, а!» Я мотнул головой, скрипнул зубами от боли и злости. Сознание начало медленно потухать. Послышались торопливые шаги. «Вызывали?» – раздался незнакомый голос со стороны. «Хирург, этого нужно подлечить!» – приказал Шмель неестественно стальным голосом. «Я тут погорячился! Сделай все, что можешь!» Тот неуверенно подошел ближе, наклонился, быстро осмотрел, пощупал руками, совершил какие-то манипуляции пальцами. «Шеф, ты извини!» – пробормотал он, растерянно глядя на шакала. «Но это уже полутруп. В двух местах сломан позвоночник, рука и нога в фарш. Внутренние органы повреждены, обильное кровотечение. Его добить легче. Протянет еще минуту, не больше. Даже я ему помочь не смогу. Подержать немного, да, минут 5». «Артем, бля!» Шмель, осознав, что теряет последнюю соломинку, снова начал злиться. «Да скажи ты мне хоть что-нибудь!» Но я молчал, нечего было говорить. «Держи его, сколько сможешь!» – нахмурился шакал, обратившись к доктору. «Где эта сука Линда?» Хирург сконцентрировался. «Удержание жизни!» – крикнул он и совершил какое-то сложное действие ладонями. Почти сразу нестерпимая всепожирающая боль покинула меня. Сознание все еще было пустым. Но органы чувств работали как надо. Стало ощутимо легче. Ее привели спустя минуту. Грязную, оборванную. Даже я в своем ужасном состоянии понял, что ее наверняка били, а может и насиловали. Из одежды на ней только рваная рубашка, черная от грязи, да бесформенные дырявые штаны. «Какого хрена? За что с ней так?» «Ты урод!» – процедил я, переводя взгляд полный ненависти на Шмеля. «О боже, Артем!» – Линда вырвалась из рук сопровождающих и бросилась ко мне. Упала на колени и с ужасом уставилась на мои кошмарные раны. «Что они с тобой сделали?» Ее грубо схватили за волосы и волоком оттащили от меня. Бросили на землю. «Сука!» – прохрипел я, глядя на Шмеля полными гнева глазами. И, видимо, тот почувствовал мою бессильную злость. «Бля, не хотел же до этого доводить, ну ладно, ты сам не оставил мне выбора. А, черт, пока ты еще не сдох, скажи мне то, что я хочу знать!» Шмель подошел к девушке. «Последний раз прошу!» «Иди в задницу, мразь!» «Дурак!» – вскричал он. «Ты сам довел до этого, а тебя требовалась только информация!» «Нахер иди!» – прохрипел я. «Ты предлагаешь мне стать соучастником массового убийства!» Шмель вздрогнул от нахлынувшей на него безумной ярости. Его лицо вновь перекосило от злости. Он размахнулся и ударил Линду по лицу. Изо рта девушки потекла кровь. «Нет!» – я попытался дернуться, но ничего не вышло. Хотя боли и не было, тело все равно было изломано так, что ни о каких движениях не могло быть и речи. «Артем, Тема, скажи, давай!» Шакал ухватил ее за волосы, резко дернул, отчего она вскрикнула. «Линда, я все знаю!» Начал бормотать я, не зная, как ей помочь. «Ты моя! Я тебя люблю! Они ответят за это!» Та посмотрела на меня мокрыми глазами, вытерла кровь с губ. Сложно было сказать, что она чувствовала. «И я люблю», — выдохнула она и сплюнула кровь. Шмель злобно рассмеялся. «Перестань издеваться над девушкой, ты, сукин сын! Тебе же я нужен!» Процедил я, разрываемый на части, рвущийся наружу яростью. «Но мне нечего тебе сказать. Я не знаю, где то, что тебе нужно». «Врешь! Гоблин сообщил, что у тебя была собака, которой ты что-то передал. И не нужен мне ты!» «Без 5 минут труп!» Он внезапно расхохотался. Вдруг откуда-то с соседней улицы послышался звук ревущего движка. показался бронированный пикап. Менее чем через 20 секунд он остановился перед нами, хлопнула дверь. Я лишь краем глаза увидел идентификатор. Объект жирный, контролер шакалов 7 уровня. Состояние здоровья 185 из 185. Лояльность враждебная. «Шеф!» — крикнул он, выпрыгивая из машины. «Я нашел его! Есть примерные координаты! Ты был прав!» «Ха-ха-ха! Другое дело!» — осклабился шмель и покосился на меня. «Вот и все! Значит, вы оба мне больше не нужны!» Он взглянул на девушку, лежащую на земле, затем на меня, ухмыльнулся. «Шеф, да я его знаю!» — вдруг вмешался жирный, подойдя ко мне ближе. «Откуда?» «Ну, а, это же тот сосунок, что мы с механиком встретили в Мукачево. Там же и бабу эту взяли. Ты смотри, живой еще. А ведь я его хорошо тогда обработал». «Жир!» Шмель грубо оттолкнул ногой Линду, отчего она упала на землю. «Эта баба теперь твоя. Дарю. Можешь сделать с ней что хочешь». Жирный сначала растерялся, затем натянул на свою рожу довольную ухмылку и подошел ко мне. «Это его жена», — добавил шмель, любуясь реакцией жирного. «Жена твоя, да?» — отморозок довольно облизнулся. «Жаль, я раньше этого не знал». Я сжал зубы от бессилия. «Шеф, минута, больше не смогу держать», — прохрипел вспотевший хирург. «Очки быстро падают, случай критический». Но шмель никак не отреагировал, наблюдая за действиями контролера. «Что мне с ней сделать?» — жирный покосился на девушку. «Может, поглумиться над ней? Задница вроде ничего, а? Я воспользуюсь ею, а потом ребятам отдам. Как тебе такое предложение?» Я не сдержался и плюнул ему в морду кровавыми соплями. «Снова, как и в прошлый раз!» Жирный взревел не своим голосом. Вскочил, неловко ударил меня ботинком в лицо, отчего я перевернулся на спину. «Да я ее сейчас! Сука! Опять!» Он решительно выхватил нож, подскочил к моей Линде и, схватив ее за волосы, резко оттянул голову на себя. Я и моргнуть не успел, как он резанул ей ножом по шее. Брызнула алая кровь. Та закашлялась, захрипела, схватилась руками за горло. А шмель лишь дерзко усмехнулся, подошел ко мне. Повернул мою голову так, чтобы я все видел, и прошипел. «Смотри, Артем! А знаешь, я ведь сделал с ней все, что хотел, и теперь она умирает из-за тебя. Нужно было только согласиться со мной. Но тебе, дураку, эти люди оказались важнее. Не нужно было меня бесить». Я не знаю, как описать свои чувства. Разум обожгло осознание случившегося. Жена, с которой я даже не смог толком поговорить, умирала на моих глазах. Ее страдания невозможно описать словами. Из перерезанного горла хлестала кровь. Линда кашляла, хрипела, ползала по грязной сырой земле. Умирала. А я ничего не мог сделать, совершенно ничего. «Мрази!» Прошептал я, судорожно отводя глаза в сторону. Смотреть на ее страдания было невыносимо больно. «Какие же твари эти шакалы? Жирный шмель!» «Что же вы за уроды? Я вас заставлю ответить. Была бы только возможность». «Шеф, я все, больше не могу», — простонал хирург. «Очки просели». «Да насрать уже!» — безразлично отмахнулся шмель. «Обоих выбросить, пусть их собаки сожрут. Биологическое дерьмо. Жир, собирай команду. Нанесем визит начальнику этой группы». И они ушли. Я еще успел увидеть их удаляющиеся спины. Боли осознания потери пожирали меня изнутри. Было так погано, что даже сравнить не с чем. «Бастион», мысленно обратился я к системе. «Если ты слышишь, умоляю, помоги!» «Все, парень, прости!» Выдохнул побледневший хирург и убрал руки. По его изнеможденному лицу я понял, что он потратил все свои силы, чтобы удержать мое тело в сознании еще немного. Старался ведь. На меня снова обрушилась вся та адская физическая боль переломанного тела. Разом. В один момент. Я захрипел, прикрыл глаза, анафилактический и болевой шок поставил точку. А мозг не справился с нагрузкой. В абсолютной темноте передо мной вспыхнули ярко-красные строки. «Внимание! Состояние вашего здоровья достигло нулевой отметки. Вы ликвидированы. Бастион предлагает вам контракт на особых условиях. Да? Нет?» Конец первой книги. Текст читал Алексей Семенов.